расплата за любовь всегда большая боль. Секунды собираются, минуты я жду, а ты молчишь. Минуты собираются, часы, но ты по-прежнему молчишь. И пол уходит из-под ног, я словно как в бреду. Но неужели ты не понимаешь, что я тебя так жду? Не вижу, не слышу, но не могу не думать о тебе. Я не хочу свободы, ведь тогда любовь пройдет.